Глава 8. Идею постоянного лагеря в степи я вынашиваю уже давно. Нам нужны база и перевалочный пункт на пути из форпоста Мустафы до Краснодара и Вавилона. Здесь можно остановиться на ночлег или сменить усталых буйволов в караване на новых и отдохнувших. Организовать склады, поставить гарнизон, который может прийти на подмогу, этакий хаб, который позволит контролировать и осваивать территорию. Место сражения для этого подходило идеально. Ведь из соображения логистики мы выбрали его в точности на равных расстояниях между Краснодаром и форпостом. Все для того, чтобы армия, отряды которой собирались с разных сторон, успела подойти вовремя. Так что это место оказалось оптимальным. Вот только до этого момента мешала уязвимость любого такого укрепления перед ударом кочевников. Какой гарнизон сюда ни сажай, все равно он окажется в заложниках перед возможным ударом Орды. Но теперь степняков просто нет. Одним ударом мы решили сразу несколько стратегических задач. Получили союзника и даже более того, вассала, участие которого серьезно усиливает Спарту в общем политическом раскладе городов степи. Я про Москву и леди-актрису. Как бы она теперь ни крутила хвостом, но договор подписан, и совсем скоро придет пора платить по счетам. А это хорошая прибавка к доходу. Еще мы обезопасили свои торговые пути. Теперь вместе с караванами не понадобится отправлять отряды тяжелой кавалерии. Степняки Вихра спокойно смогут обеспечивать безопасность грузов и людей. И, наконец, подрубили корни Вавилону. Выкорчевали источник его силы и могущества, нескончаемый приток новых жителей и дешевой рабочей силы. Теперь у Меджнуна остается два пути. Либо он окажется достаточно мудр и сумеет превратить Вавилон в то, что пока только выставляет как красивую ширму. Город свободной торговли, который сможет быть удобной и нейтральной площадкой для всех фракций. Либо могучий мегаполис нашего маленького мирка начнет постепенно загибаться без привычного источника легких денег. Ну а после станет искать их у ближайших соседей. Важно не пропустить этот момент. И если Меджнун станет слишком опасен, то всегда остается его сестра. Базальт хмуро уперся взглядом в пламя свечи. Он как раз сидел сейчас в своем кабинете. Вообще, с его точки зрения, капитану Черной Стражи не нужен был никакой кабинет, поскольку всей бюрократической волокитой и снабжением занималось Министерство логистики. Если же возникали какие-то нестыковки или задержки, то он мог всегда прийти и доложить Меджнуну, а уже последний отдавал распоряжение разобраться во всем с особым тщанием и жестокостью. Все же Черная Стража оставалась личной гвардией лорда Вавилона, а потому даже любая мелочь в ее отношении имела для Меджнуна большое значение. Впрочем, кабинет как место для уединения был очень даже хорошей альтернативой. А Базальту сейчас только и требовалось, чтобы побыть одному и обдумать сложившуюся ситуацию. В тишине, покое и без лишних ушей. Тьма проиграла. Спарта же, ко всеобщему изумлению, вышла победителем в этой войне. Даже Москва устояла благодаря удачно подобранному лордом Шуриком моменту. Меджнуну это определенно не понравится. И это мягко сказано. Базальт, как капитан Черной Стражи, обязан был доложить о случившемся, но... оставалось это самое чертово «но». Что ему сказать, как подать новость о гибели Гранита и всех его элитных кочевников? Как рассказать о разорении тьмы и утрате всех ебалов, что в ней хранились до недавнего времени? Как все это поведать своему лорду, чтобы в следующий миг самого Базальта не вышвырнули в окно с высоты нескольких этажей? Конечно, насчет последнего мужчина несколько утрировал, но в каждой шутке есть доля шутки. Это раньше, в другом мире, Меджнун был хлюпиком. Теперь же он, как истинный параноик, тратил на собственную прокачку не меньше, чем на всю остальную Черную Стражу. И сейчас он определенно был самым сильным человеком в Вавилоне. Потеряв переносицу, Базальт тяжело вздохнул. Лорд Шурик в который раз превзошел их ожидания. Чертов огнестрел! Кто вообще мог представить, что в настоящее время можно изобрести гребаную артиллерию? Во время блока системы, которая не давала даже керосиновую лампу сделать. А это учитывая то, что Вавилон уже находил парочку мест с черным золотом в степи. Но нет. Опять же, Спарта творила какие-то чудеса из раза в раз, ломая все их планы и выработанные стратегии. Говорило ли это о том, что лорд Меджнун, как и его подчиненные, были идиотами? Вряд ли. Они бы не развили Вавилон до таких масштабов раньше всех в степи, будь это правдой. Да и вообще. О каком планировании могла идти речь, если лорд Шурик из раза в раз доставал из-за пазухи очередной козырь, нивелирующий все усилия с их стороны? Базальт снова вздохнул. Наверное, именно по этой причине Меджнун не посылал в Спарту свою гвардию. Лорд Вавилона достаточно осторожен, чтобы не отправлять Черную Стражу в атаку, не имея четкого понимания ситуации и возможностей своего оппонента. Каждый новый ход с их стороны заставлял лорда Шурика выложить новую карту на игровой стол. Степняки, Краснодар, теперь еще и тьма. Да, им приходится терять одну пешку за другой, но, с другой стороны, сможет ли Спарта и дальше творить чудеса? Уже сейчас к Спарте обращается все больше и больше глаз со стороны. Полис-выскочка, наглый полис, дерзкий полис, опасный. Возможно, Вавилону даже и не следует марать свои руки. Ведь чем больше Спарта возвышается, тем больше наживает врагов. Впрочем, это не его ума дело. Для этого есть политики. Он же всего лишь оружие, отточенное, отполированное, способное выполнить любой приказ. Так привык рассуждать Базальт. И все же в его мысли порой закрадывали сомнения. Что если владелец оружия не слишком умный человек, способный угробить и себя, и окружающих? Неожиданно его размышления отвлек резкий стук в дверь. «Войдите», — произнес капитан гвардии. Через порог переступил взволнованный бот. «Они идут, Базальт!» — воскликнул он. «Кто?» Не сразу понял подчиненного и старого приятеля мужчина. «Спарта! Ее армия движется к Вавилону!» — отозвался бот. «Вот же ж!» — прошептал Базальт, обдумывая причину, по которой лорд Шурик двинулся в город, а не вернулся в Спарту. Неужели он понял, кто стоял за тьмой, а потому решил не откладывать дело в долгий ящик? Хотя, если брать во внимание, что у него с собой несколько сотен уже испивших кровь врага солдат, а также артиллерия... Мужчина заметно так побледнел в лице. Вавилон может столкнуться с большими проблемами. «Поднимай стражников и черную стражу!» Отдал он команду боту. «Закройте ворота! Поставьте на стену стрелков, проверьте запас камней, масла и стрел!» «Что происходит, капитан? Спарта идет на нас войной?» — сглотнул нервно бот. «Не знаю», — прорычал Базальт. «Я уже ничего не знаю». Когда мы уже подъезжаем к стенам Вавилона, становится очевидно, что город не так, чтобы счастлив нас видеть. Запертые ворота, горящие факела и жаровни на стенах, катапульты на башнях, а также стройные и собранные ряды черной стражи — готовы обрушить смертоносные дожди стрел, камней и всего, что попадется под руку. «Мне кажется, это меньше всего походит на теплый прием», — заявляет с сомнением третий. Я ухмыляюсь в ответ, словно спрашивая, «Да неужели?» «Тебе кажется», — отвечаю я ординарцу. «Я уверен, что они рады нас видеть». Третий равнодушно пожимает плечами, после чего я приказываю Петру двинуться ближе к воротам. «Нужно же кому-то выступить парламентером между сторонами». Особого волнения я не испытываю. Как-никак, со мной моя магия, так что 1-2 выстрела я смогу спокойно выдержать. Это при учете, что огонь из катапульт будет бить точно по мне. Если же говорить только о стрелах, то... Тут я, опять же, вполне спокоен на свой счет. «Не приближайтесь!» — звучит со стены. А голос-то знакомый. «И тебе не хворать, Базальт!» — узнаю я фигуру гвардейца в надвратной башне. «А чего это у вас ворота закрыты? Неужели учение или фестиваль какой-то? Или повоевать с кем решили?» «Будто вы сами не знаете, лорд Спарты!» — восклицает Базальт. «Без понятия!» — отвечаю. «Только не говори, что вы весь этот цирк устроили в мою честь!» «Тогда зачем вы привели с собой армию под стены нашего города?» — задает логичный вопрос Базальт. «Как, по-вашему, мне иначе трактовать ваши действия?» «Армия? Какая армия?» Взмахиваю я театрально руками, словно ища поддержки со стороны. «Это моя охрана, между прочим. Только и всего. Чтоб ты знал, мы привели в город спасенных игроков со всей степи. Тут выходцы из Афин, и Рима, и даже Киота. Есть еще и бывшие жители Вавилона. Среди них даже граждане есть. Некрасиво будет, если они не вернутся домой. Ты так не думаешь?» Базальт замолкает. Даже черная стража на стенах ошарашенно опускает луки, переглядываясь между собой. «Вот так-то! Откроют огонь, и Вавилон получит такой конфуз, что вовек после не отмоется. Одно дело — иметь вяло текущий с переменным успехом холодный конфликт с одной Спартой, и совсем иначе уже выглядит нападение на конвой, что сопровождает в город бывших рабов сразу из нескольких полисов. Прямо-таки международный скандал. «Ожидайте, лорд Спарты! Я сейчас же запрошу инструкцию у лорда Меджнуна!» Спустя пару минут томительного ожидания изрекает Базальт. «Буду ждать!» — хмыкаю я. «А я, оказывается, просто прирожденный дипломат?» Уже через 15-20 минут тяжелые, обитые железом ворота открываются, впуская нас внутрь Вавилона. На нас больше не наводят катапульты, черная стража скрывается со стен. Лишь стражники у самих ворот с изумлением смотрят в нашу сторону. Ага, а как иначе? Еще полчаса назад между нами могло бы вспыхнуть самое настоящее сражение, а теперь вон и пальцем тронуть не могут. Иронично, несомненно. Впрочем, слухи быстро распространяются. А потому я даже особо не удивляюсь, когда на главной улице уже собирается целая толпа местных игроков, приветствующая наш караван. «Слава лорду Шурику! Лорд-освободитель! Я хочу от тебя детей!» «Да здравствует Спарта! Усыновите меня! Лорд-освободитель!» Со всех сторон звучат поздравления, игроки радуются, смеются, рукоплещут. Вот вам и изменчивость массового сознания. Еще какое-то время назад вся эта толпа готова была меня разорвать на куски и закидывала камнями, а сегодня они едва ли не готовы носить меня на руках. А ведь это все отношение нисколько не наиграно, а как раз-таки искренне. Что в очередной раз доказывает, что толпа людей, именно что толпа, это не что иное, как древнее и мифическое существо, не поддающееся дрессировке. Да, ты можешь им овладеть на какое-то время, стать его хозяином на самый краткий миг, но одна ошибка, один просчет в твоих действиях, поведении, и эта химера проглотит тебя без какого-либо сожаления. Впрочем, эти мысли не мешают мне махать простым игрокам в ответ и улыбаться своей самой яркой улыбкой. Публичный образ поддерживать-то надо. Базальт понуро стоял в кабинете лорда Меджнуна, опустив голову. В очередной раз он допустил просчет, причем немыслимый. Закрыл ворота, подготовил город к обороне, а лорд Шурик просто взял и проигнорировал все его приготовления. Так еще и выставил себя в этом коротком противостоянии благородным героем и защитником всех слабых и обездоленных. Базальту не следовало торопиться с выводами. Ему не следовало вообще попадаться в эту ловушку. Но что сделано, то сделано. И теперь он, стоя перед своим правителем, рассказал вкратце ему все, что самому капитану рассказал Бот, и ждал своей судьбы. А в том, что терпение лорда Меджнуна далеко не резиновое, Базальт знал не понаслышке. Что его ждало? Каторга? Рабский ошейник? Поход в один конец в катакомбы? Или же отставка с пинком под зад из Вавилона? Однако голос лорда Меджнуна вывел Базальта из подавленных мыслей. «Как думаешь, мы можем себе позволить убийство лорда Спарты сейчас?» — спросил тот. «Простите?» — удивился Базальт, не сразу сообразив. «Взять черную стражу всем ее составом и нанести стремительный удар», — пояснил свою мысль Меджнун. «Пока Шурик этого не ждет, пока его силы не успели отдохнуть с дороги, пока он не стал еще большей занозой для нас». «Это плохая идея, мой лорд». Честно высказал свое мнение Базальт. «Почему ты так думаешь?» Задался вопросом лорд Вавилона. «Он вернул пленных игроков из Вавилона, как и из ряда полисов. И если мы попробуем его атаковать сейчас, когда он для простых жителей является едва ли не героем и спасителем, то не исключено, что в городе начнутся массовые волнения», объяснил спокойно Базальт. «Простой люд на его стороне», кивнул равнодушно Меджнун. «А потому он не потерпит выпада в сторону своего идола, хоть и временного». «Все так», — вздохнул капитан Черной Стражи. Боюсь, сейчас мы совершенно бессильны относительно лорда Спарты». «Занятно». Сцепив руки в замок, Меджнун поставил на них свой подбородок. «Этот наглец сейчас ведет себя как триумфатор в моем городе!» Базальт ждал истерики, разгневанной тирады, вспышки злобы или чего подобного. Лорд Вавилона просто молчал. Раньше такого Базальт не замечал в своем правителе. Меджнун меняется, вот только в лучшую сторону ли? Казалось бы, следовало радоваться и вздыхать от облегчения, но почему Базальт лишь сильнее вжал голову в плечи от вида безмолвного Меджнуна? Оружием надо управлять, и нет страшнее для него, когда владелец опускает руки. В этом чудилось что-то зловещее, чему Базальт не мог подобрать название. Едва прибыв в резиденцию, я отпускаю игроков из Вавилона. Те изъявляют желание вернуться к семьям или к тем, кого они знают. Собственно, я их и не держу. Игрокам же из разных полисов я выдаю сопровождение, чтобы они спокойно добрались до резиденции своих фракций. А вместе со своими игроками я передаю представителям этих полисов в Вавилоне приглашение на торжественный вечер в честь победы Спарты над тьмой. Да, именно так я освещаю уничтожение тьмы. Все же Москва прямого участия в самом разрушении Орды не принимала. Конечно, актриса может возмутиться подобному отношению к происходящему, как и ко всем тем жертвам, что пришлось пережить ее фракции, но... Она и так мой вассал сейчас, поэтому формально все так и есть. Чей вассал Москва? Спарты. А значит, все ее возможные военные успехи — это и мои успехи. К тому же я и так пошел на некоторые уступки, вернув ей пленных игроков, как и украденное имущество. Единоличная слава победы над тьмой мне кажется вполне себе достойной оплатой. Меж тем, мы уже въезжаем в резиденцию, где нас встречает радостная Хрюша и взволнованный Богучаров. Последний ведет себя так по причине недавних потрясений в Вавилоне, а именно о носящейся тут и там черной страже прямо под стенами резиденции. Видать, Базальт, будучи уверенным в атаке Спарта на город, не забывал и о нашей резиденции. Очень умно с его стороны. Раздав поручение подчиненным обустраиваться и приводить себя в порядок, я сам следую с Хрюшей на третий этаж в личные покои. Мне тоже не помешает принять горячую ванну, хорошо покушать и провести время со своей супругой. И, наконец, хоть немного отдохнуть. Уже после вкусного ужина и горячего кофе, приготовленного Мэри, я устраиваюсь в просторной ванне на пару с Хрюшей. Хорошо жить, конечно, не запретишь. За мое отсутствие девушка сделала небольшую перестановку, отчего покои стали выглядеть еще более изысканно. В них появились новая мебель, драпировки, несколько изящных статуэток. Если когда-то меня удивляли интерьеры дворца властителей Вавилона, то сейчас он смотрелся вполне себе на уровне наших личных покоев. И хотя все выглядело немного кричаще, и каждая вещь наглядно показывала свою дороговизну и эксклюзивность, вместе получилось неплохо. У Хрюши все же был хороший вкус. «Я волновалась», — произносит Хрюша, потирая мне спинку мочалкой. Оставлять эту работу на служанок она категорически отказывается. И я даже могу предположить, почему. Все было под контролем. Улыбаюсь я в ответ. Великий хан так или иначе не смог бы нас одолеть. Тут я слегка привираю, поскольку на войне всякое может случиться, но зачем давать моей жене очередной повод для беспокойства? «Я не о тьме переживала», — удивляет меня Хрюша. «А о чем?» «Об актрисе». «А что с ней не так?» «Смотрю я на супругу». «В Вавилоне вовсю ходили слухи, что она тебя соблазнила и сделала одним из своих ручных псов. Потому ты и заключил с ней союз». Морщится Хрюша. «Представляешь, каково мне было?» «Я, конечно, уверена в тебе на все 100, но ведь в этом мире есть магия, и нам уже приходилось с ней сталкиваться». Как и я, Хрюша не забыла Стайсу. Ведь именно она оставила той ожог на всю физиономию, от которого жрица так и не смогла избавиться. «Врать не буду». «Она пыталась это провернуть», — хмыкаю я. «Но, как можешь догадаться, безуспешно». «Светловолосая сучка! Вздумала у меня мужа оттяпать! Увижу, волосы повыдираю!» Грозно ударяет кулачком по воде Хрюша. «Предлагаю обсудить что-то более приятное. Перевожу тему. Ты уже слышала о том, что мы закончили строительство первой галеры?» «Да, но как-то не придала этому особого значения», — признается супруга. «А что?» «Я назвал первый корабль нашего флота в твою честь», — сообщаю я. «Правда?» — удивленно раскрывает ротик девушка. «Правда». «Прям правда-правда?» — повторяет она свой вопрос. «Это ее Алиса научила такой постановке вопроса, или это нечто из разряда женского неосознанного, как, например, приоткрыть рот, пока красишь ресницы?» «Именно так. Галера Хрюша уже бороздит берег моря и вообще...» «Закончить договорить мне не дает долгий поцелуй в губы, а также плотно прильнувшая женская грудь ко мне». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Лишь оторвавшись спустя долгую минуту, восклицает взволнованная Хрюша. «Всегда пожалуйста». Выдыхаю я с удовольствием. После чего прижимаю супругу покрепче к себе. Она в ответ едва ли не мурчит. Так проходит несколько минут умиротворенного плескания в ванной, хотя скорее уж джакузи. «Я соскучилась». Внезапно тихо говорит Хрюша. Лица ее не видно, но голос выдает с головой. Легкая грусть и какая-то прям... тоска. «Ты уже говорила?» Киваю я. «Нет. Я соскучилась по нашей прежней жизни, по самому началу. Разворачивается ко мне супруга. Когда нас было только двое. Когда казалось, что весь мир погиб и ничего нас больше не ждет. Сажали картошку, боролись с тушканчиками, спали в шалаше. Те мгновения, когда мы жили одним днем, одним моментом, и не думали, что будет когда-то потом. Не было ни политики, ни заговоров, ни интриг. Если не учитывать твоих попыток меня соблазнить, то действительно никаких интриг не было и в помине. Хмыкаю я в ответ. «В смысле попыток?» Обиженно ударяет меня по груди Хрюша. «Своего я, между прочим, добилась. И не жалею о своем выборе». «Да, ты у меня просто умничка». Оставляю я легкий поцелуй на влажной макушке супруги. Хрюша определенно съедает скука. Может, поначалу ей нравилось управлять всем в Вавилоне, как главному дипломату Спарты, но, похоже, дел тут не так много, как можно было подумать. И это даже логично. Стоит только организовать сеть кофеен, ночной клуб, как и клуб красоты, а дальше уже остается сплошная рутина по управлению всеми этими активами. И если раньше она чувствовала себя на самом ответственном направлении, можно сказать, необходимой, то теперь все самое интересное проходит мимо нее. В таком случае у меня есть идея, как можно ее хорошенько взбодрить. «Впрочем, раз ты тут уже заскучала, то почему бы тебе не возглавить подготовку к торжественному вечеру?» — говорю я. «Какому такому торжественному вечеру?» — удивляется Хрюша. «Который будет организован послезавтра в честь нашей победы над тьмой. Это должно стать настоящим событием для всего Вавилона». Улыбаюсь я, различив пляшущих бесят в глубине глаз собеседницы. «И ты мне говоришь об этом только сейчас?» Хрюша чуть ли не выпрыгивает из ванной. «Ты подумал, сколько всего мне нужно сделать? А подготовить? Кого пригласить? Да как так-то?» «Успеется». Ловко перехватываю я девушку, прижимая к себе. Пара часов ничего не изменит. «Так уж и пара часов». Довольно улыбается Хрюша. «Может, несколько дольше. Соглашаюсь я с супругой». Напоследок у меня мелькает мысль, что будет не лишним пригласить и самого Меджнуна на этот вечер. Будет даже интересно узнать, как он отреагирует на приглашение. Откажется? Или все же согласится? Однако уже в следующую секунду у меня появляется куда более важное занятие, требующее моего непосредственного участия. Супружеский долг он такой, отвлекающих факторов не терпит совершенно.